Друзья, 12.02.2023, я Вадим Open Yoga, семинар по кама-йоге, часть 2-2, ответы на вопросы. Вопросы, questions, давайте, guys. Any questions so far, please? Давайте. Да! Вот вы говорили про свободу. А можно в микрофон? Да, можно в микрофон. А то те, кто нас там онлайн смотрят или в записи, будут ругаться потом, что не слышно. А мы говорили о свободе в разрезе пропаганды. Угу. Ну, неважно какой. А как быть? Не только пропаганды, рекламы, друзья. Да, где разница между рекламой и пропагандой? Вопрос достаточно частный. Угу. Есть свобода, есть ответственность. Угу. Чем шире свобода, тем, соответственно, ответственность тоже расширяется. Есть такой момент, вот, допустим, есть люди, которым мы должны. Ага. В частности, наши родители. Да. Вот прям предельно четко. Если наши родители попали, например, под действие пропаганды, угу, и пытаются навязать нам что-то, угу, а мы вот все такие себя свободные, не хотим поддаваться пропаганде. Угу. Что же делать? Как вот соблюсти и долг свой исполнить, и свободу свою расширять, угу, никого не обидеть, принципы не нарушить, и чтобы всем было хорошо? Да, отличный вопрос, и значит... Он очень хороший вопрос, и я даже забыл об этом сказать, вот хорошо вы мне напомнили. Еще есть такой фактор, как родители и дети. То есть вот есть просто, скажем, мы и какие-то посторонние люди. Скажем, они пытаются нам что-то там внушить и так далее. Это один разговор. А с другой разговор, что это близкие для, нам, ну, для нас люди, с которыми мы связаны более тесно. Да? Собственно, их не было бы и нас бы не было. И, как вы понимаете, это классический, красивый, описанный в русской литературе конфликт. Какой? Отцы и дети. Кто написал такое произведение? Ага, о чем оно? А, уже даже не помнят. Ну ничего, сейчас вот есть, я в Ютубе видел, там за 5 минут книжка, там так нажимаешь тебе основную сюжетную линию, да? Да, друзья, понимаете, все гораздо сложнее. Вот смотрите, какой парадокс. Запрограммированный, можно назвать конфликт. А можно, опять же, как мне нравится подход Нильса Бора, принцип дополнительности. Если бы мы все следующие поколения строго слушались предыдущие, как вы понимаете, не было бы эволюции. То есть если бы мы были копией, скажем, предков, никакого развития науки там и прочего-прочего не было. А сидели бы мы с вами на ветке сейчас где-нибудь, и была бы у нас шкурка такая вот мохнатая, и хвостик такой вот. И мы бы страдали с вами, наверное, ну вот на улице сейчас пурга, мороз, я не знаю. Ну, обезьяны не живут в наших краях, да? Да, вот. То есть, как вы понимаете, это... противоречие, или даже не противоречие, а дополнительность, жизни необходимый элемент эволюции. Если не будет известной дури в головах младших, они не будут делать хаотичные телодвижения, и это большая опасность для выживания рода. Потому что они не будут пробовать всякие возможности, находить новые решения и не будут эволюционировать. Но если они побегут уж совсем быстро-быстро-быстро в опасную сторону, и никто их за хвостик, значит, это удерживать не будет, то это такая же опасность, значит, от быстрого изменения, внедрения нового, когда все тоже плохо, риск гибели. То есть... две эти крайности. Будешь во всем слушаться старших — проиграешь. Будешь совсем не слушаться — тоже проиграешь. И так из поколения в поколение. И должен быть какой-то, значит, механизм, опять же, балансировки. Вот, доза. И понятно, что бывают разные периоды времени. Значит, бывают, так, ага. Бывают разные периоды времени, допустим, какие-то потрясения, где это резко обостряется, и эти противоречия, ну, прям вот до конфликтов. А бывают какие-то периоды времени, где это гладко так, ну да, да, старички, да, так вот. Все от многих факторов зависит. Допустим, вот гражданская война, вот после революции, брат на брата, отец на сына пошел. Или Махабхарата. Вот вам ближе, наверное, Махабхарата, да? Да. Значит, там еще страшнее. Там учитель на ученика, а ученик на учителя пошел. Это вообще неслыханно. Да, и, значит, получается вот такая аналогия, что... Смотрите, какая вот здесь какая вот логика, да, что... Хороший сын или там дочь воспитанный, которые слушаются родителей, всячески их, значит, это самое, заставляют быть довольными, но при этом себе на уме. При этом втихаря делают какой-то совершенно новый шаг. И желательно, чтобы старшие об этом даже не догадывались, а в счастливом неведении были, да? То есть... В то же самое время, ну вот смотрите, вот как бы, когда есть этот баланс, тогда есть развитие. Если проблемы в чем начинаются? Это если старички захватывают власть, и все, конец. Я вспоминаю Леонида Ильича Брежнева, который там правил, долго правил, ему бы уже бы там отдохнуть, да, а он все правил. Мне было лет 10 тогда, да, ну, собственно, я ничего в политике не понимал. Но вот я чувствовал настроение общества, что все как бы делали вид, что все нормально, но все видели, что все ненормально. И чем закончилось? В конечном итоге крахом СССР. Вот если так, да, вот опять же, царская Россия. Уж совсем они там гайки затянули, там мышь не проскользнет. Чем закончилось? Взрывом революции, да. То есть вот явные такие примеры, что все плохо. Но есть и другие примеры, когда слишком быстро начали от чего-то меняться, и тоже, тоже как это, ни к чему хорошему это, так сказать, не проводил. Вот, поэтому это на самом деле очень тяжелый, серьезный вопрос, который касается каждого из нас, как вот здесь идти. И ответ следующий. С одной стороны, знаете, как это, в наших глазах крики вперед, в наших глазах окрики «стой». И лучше всего, когда мы ведем консервативный такой образ жизни, с одной стороны, но тут же все, что не противоречит этому консервативному образу, мы лихорадочно перебираем варианты, как бы сочетая исключающие стратегии. Да? То есть, ну, грубо говоря, что-то работает — не трогай. Ага, вот эта вот область новая, свободная, открытая, непонятная, а вот давай там экспериментировать, да, вот давай там внедрять. Там, ну, четыре ноги были у обезьян, ну, работает — не трогай. Ну, стала ты там на две ноги, ну, хорошо, но лучше не трогай, вот как они были. У нас же суставы, все осталось, обезьяне-то, а что, и проблемы-то все. А можно решить эту проблему? Можно. За счет чего? За счет чего-то нового, чего не было. А чего раньше не было? Мозгов. А давайте за счет мозгов компенсируем вот это новое. То есть вот это такая причудливая, совершенно такая вот творческий жизненный путь. Вообще, строго говоря, вот его можно и назвать как раз дхармой. Но опять же, горе вам, если вы будете слушать старичков. Ну, история говорит, что надо, в общем-то, эволюционировать. И опять же, горе вам, если вы побежите слишком быстро и слишком быстро начнете отказываться от чего-то, что уже проверено поколениями и жизнеспособно. То есть не позавидуешь. Можно называть это конфликтом, но еще раз, мне больше нравится подход Нильса Бора, принцип дополнительности. И даже такой принцип.